Артур потащил меня в видеосалон. По пути в комке он купил адаптер. Я бы еще ему посоветовал приобрести бутылку водки, потому как зрелище на кассете было не из самых приятных. А уж для него... В салоне видеопроката за стойкой сидел паренек лет 16. Никого из посетителей не было, по всей вероятности, ввиду раннего времени. Паренек просматривал какой-то боевик, взрывы, крики слышны были отчетливо. Увидев нас, он оторвался от экрана телевизора и хотел было поинтересоваться, какие фильмы мы бы желали поглядеть, но Артур не дал ему открыть рта. «Вот тебе 200 рублей», — протянул деньги он, — «и свали минут этак на 20. Нам нужно кое-что посмотреть». Парень хотел было возразить, но мощная рука Артура подтолкнула его к выходу из салона. «Постой-ка там!» После чего Артур сунул адаптер с видеокассетой в магнитофон и... Я на всякий случай подошел к нему поближе, на тот случай, если бы он потерял контроль над собой. Контроль он не потерял, произошло другое. Когда пошли последние кадры, я заметил, у него по щеке медленно заскользила одинокая слеза. Он все же не смог удержаться, как не крепился. А когда пошли полосы, он тихо спросил. «Ты знаешь, кто это под маской гориллы?» И я не стал скрывать. Это в мои планы не входило. «Я знаю, кто под маской гориллы». «Тогда будем договариваться». Не оборачиваясь ко мне, согласился он.